служу я природе, служу я природе, одета по самой пугающей моде, да вот никого не пугаю я вроде, я пугала, пугала, пугала, я в огороде, и ночью и днем мне покой только снится, совсем запевали залетные птицы, я пугала, пугала, пугала, я в огороде. Те, у кого есть призвание, пугают ворон, те, у кого есть призвание, пугают ворон, мне ж не дает воспитание им крикнуть, пойдите все вон. Я раньше костюмом в театре служила, портниха меня из фанбархата шила, бельканто меня на премьерах носила, успех я имела, имела я силу, я пугала, пугала, пугала, я в огороде. Я много видала, я много слыхала, но сколько по мне кавалера вздыхала, я пугала, пугала, пугала, я в огороде. Те, у кого есть призвание, пугают ворон, те, у кого есть призвание, пугают ворон, мне ж не дает воспитание им крикнуть, пойдите все вон, вон. И ты накатила седые сугробы, нагрянула стужа, замерзла я, чтобы, но нет на судьбу, нет ни капельки злобы. В сердце моем ни тоски, ни озноба. Я пугала, пугала, пугала, я в огороде. Испугалом я называюсь в народе, и верой, и правдой служу я природе. Я пугала.